Думаю, еще потребуется одежда и белье. Завтра отправлю кого-нибудь из девушек. Та с легким смущением кашлянула. Было бы неплохо. Какую-то пижаму, джинсы и пару рубашек. Или шорты. Ну и белья, хотя бы комплекта 3. Опустившись на пол, с другой стороны импровизированного стола, открыла упаковку лапши и втянула ноздрями воздух. Божественный запах. Я раньше и не замечала, как пища горных духов, которой те решили поделиться с людьми. Я усмехнулся и вскрыл вторую упаковку, внутри которой были бульгоги. Угощайся, да и я тоже перекушу. Девушка разломила одноразовые палочки и, стесав выступающую древесину, глянула на меня. Как ты собираешься решать проблему с моими родственниками? Приехала я в состоянии паники, но если отбросить эмоции, в их руках вся власть. Громадные деньги и связи на самом верху. Тоже разломив палочки, я пожал плечами. Предположим, пока у них далеко не вся власть. Новый председатель не назначен, дата собрания акционеров неизвестна. Есть только президент Hyundai Group, но в его руках только операционное управление. А сверху нависает совет директоров. Распоряжаться ресурсами Чебаля с той же легкостью, как твой дед, они не смогут. У них ни требуемого статуса, ни соответствующей репутации, ни формальных рычагов контроля. Отправив в рот порцию лапши, Мион задумчиво кивнула. Вот вроде ты правильно все говоришь, но при этом, они как-то добрались до второго секретаря деда и переманили его на свою сторону. Мне даже страшно представить, какие возможности это открывает. Да и в самой компании, влияние у них имеется. Грустно усмехнувшись, добавила, учитывая масштаб Hyundai Group, чтобы справиться со мной, его много не понадобится. Если захотят, они и Chen Group развалят на части за считанные дни. Просто надавят на всех партнеров и поднесут им чашу с вином, из которой просто необходимо выпить. Понимаешь, я прожевал ломтик говядины и утвердительно наклонил голову. Понимаю, но я не собираюсь сражаться против всей Hyundai Group. Это было бы безумием. Все, что нам нужно, лишить твоих родственников влияния, или напугать их достаточно сильно, чтобы они сами предложили тебе занять место около трона, а потом можно будет поискать и других кандидатов на престол. Протолкнуть тебя саму, вряд ли получится, но я уверен, в руководстве немало людей, которые будут рады занять эту позицию. Мион наморщила лоб, смотря на меня. В руководстве, ты имеешь в виде наемных менеджеров? Против такого сразу выступит вся семья. Я тихо хмыкнул. Весомый пакет акций был только у твоего деда. Вот он и правда мог влиять на акционеров. Как минимум, объединиться с кем-то из них и блокировать решение о назначении нового председателя. Все остальные способны лишь громко кричать. Их доли крохотные и незаметны. Девушка задумалась, прокручивая между пальцев палочки для еды. Акциями деда должен распоряжаться опекун. Подцепив еще кусочек мяса, я вопросительно приподнял брови. «И кто это?» Мион с некоторым недоумением пожала плечами. «Не знаю. Завещание не вскрывали, потому что он жив. А кого он указал в своих медицинских документах, неизвестно. Но точно не меня, о таком бы сообщил его секретарь». Усмехнувшись, я уточнил. «И ты никогда не интересовалась этим вопросом?» Она смущенно отвела глаза в сторону. «Если честно, не ожидала, что дойдет до такого. Понимала, что пост председателя мне не отдадут, опыта слишком мало, не видела смысла лезть в большую игру и провоцировать остальных на агрессию». Немного помолчав, она продолжила. «Но при чем тут это, вернее, как связано со мной, и как ты собираешься разобраться с отцом и дядей?» Посмотрев на нее, я продемонстрировал уверенную улыбку. «В новостях тоже нет ни одного слова про опекуна. Вероятно, это не кто-то из наших врагов, скорее какая-то условно-нейтральная фигура, которая пользовалась доверием твоего деда». Девушка цокнула языком. «Ащ, человек из тени тоже его доверием пользовался, и сразу же предал». Я снова улыбнулся. «Возможно, но не факт». Она удивленно воззрилась на меня и, судя по выражению лица, однозначно собиралась задать вопрос. Так что я махнул рукой со сжатыми в ней палочками. «Послезавтра все станет понятно. К тому же, следующим вечером я посмотрю на эту пару лично. Уверен, от Hyundai Group на прием к президенту придут именно они». Мион чуть наклонила голову и уже другим тоном уточнила. «Пойдешь туда вместе с Чжи Чен?» Получив от меня утвердительный кивок, поинтересовалась. «А тебе это зачем? Почему хочешь присутствовать на приеме?» Подняв палочками порцию лапши, я посмотрел на нее с некоторым удивлением. «Там будет Чжи Сок Ра и оба твоих противника. Получится оценить всех и сразу, заодно посмотрев на всю остальную аристократию. Как я и думал, упоминание приема заставило мысли девушки ринуться в другом направлении, при этом прекратив засыпать меня вопросами по поводу тактики и стратегии. Конечно, ответить я ей мог, но впереди были еще сутки, за которые она способна десятки раз изменить точку зрения на предложенный мной план, сделав в процессе какую-то глупость. В состоянии стресса люди склонны совершать не слишком рациональные поступки. Следующие 10 минут мы расправлялись с пищей, обмениваясь редкими фразами. В конце концов, Мион положила палочки поверх пустой упаковки рамена, огляделась по сторонам и уткнулась взглядом в меня. «А ты тоже здесь ночуешь? Далеко?» Я указал кивком головы на одну из боковых стен. «Через одну квартиру от тебя». Та с легким возмущением фыркнула. «Почему не в соседней?» Заметив выражение моего лица, немедленно поправилась. «В смысле, я бы предпочла, чтобы рядом был кто-то знакомый, а не неизвестный мне человек». Тоже отложив палочки, я снова посмотрел на стену. «Не беспокойся, там будет Хюрин. Если что, можешь смело к ней обращаться». Договорив, я поднялся, и девушка тоже встала. Правда, стоило ей оказаться в вертикальном положении, как она пошатнулась, едва не рухнув обратно на пол. Усталость и нервное напряжение могли свалить и куда более крепкого человека. Здесь же речь шла о юной принцессе Хёнде, которой в таких передрягах бывать еще не приходилось. Схватив ее за руку, я удержал девушку на ногах. «Все, немедленно ложись спать, дверь только запри на всякий случай». Несколько секунд Мион молча на меня смотрела, сжимая руку пальцами. Наконец отпустила ее и сделала шаг назад, после чего развернулась на месте, оказавшись ко мне спиной, и принялась стягивать с себя одежду. Хмыкнув, я двинулся к выходу. Соблазн был велик, но одна подобная ошибка могла критически сказаться на всех будущих планах, не говоря о том, что сейчас девушка была не в самом адекватном психологическом состоянии. Проверив посты охраны и работу Вон Шика, я вернулся на четвертый этаж и, зайдя в свою квартиру, снял упаковку с матраса, после чего распаковал тонкое одеяло, которое добавили к каждому из них, и, раздевшись, тяжело опустился на импровизированную постель. В голове мелькнула мысль, что завтра стоит озаботиться покупкой постельного белья и подушек. Мозг хотел добавить к списку покупок что-то еще, но прежде чем успел это сделать, провалился в сон. Проснулся я от звука будильника, который играл рядом. Проверив входящие сообщения, посетил видевший лучшие времена души и направился вниз. Наткнувшись около входа в офис на Минса и Мион, которые, судя по всему, обсуждали наборы вещей, которые нужно запросить на доставку. Судя по мимике, негативных эмоций между ними не мелькало, видимо, ситуация сглаживала все мысли о конкуренции. Поэтому я не стал вклиниваться в беседу, ограничившись приветствием, а через минуту уже сидел за своим столом, отпивая горячий кофе, недавно доставленный охраной. Спустя четверть часа, проверив отчеты Вон Шика и приведя организм в относительно бодрое состояние, я достал из ящика стола три новых телефона, целую партию которых вчера привез Бёнхо, возвращаясь из партийной штаб-квартиры, и, рассовав их по карманам, поднялся на ноги. Настало время сыграть в одну старинную игру, перехитрив сразу трех лисиц. Байцзю – традиционный китайский алкогольный напиток, близкий к водке. Содержание этилового спирта в байцзю варьируется от 40 до 60%. Глава 15. Для звонка я переместился в бывшую лапшичную, которая располагалась в правом крыле здания. Не самый очевидный выбор, если учесть, что это был третий этаж, но, видимо, расчет делался на поток клиентов к владельцам бизнеса, часть из которых захочет перекусить, либо обсудить какие-то вопросы, сидя за столиком заведения. Мебель отсюда вывезли, но вот стойка осталась. Именно за ней я и разместился, выложив пару телефонов на плоскую поверхность, а еще на одном набрав номер старшего из членов триад. Трубку подняли не сразу, пришлось ждать долгих 7 гудков. Наконец в динамике послышался хриплый голос. «Кто это?» Я отчетливо хмыкнул. «Разве так стоит начинать разговор с представителем уважаемого человека?» На том конце канала связи помолчали. «Какого такого уважаемого человека? С кем я говорю?» Я вздохнул, изображая печаль. «С тем, кто знает о вашем существовании и ваших планах, владеет информацией о ваших операциях на территории Кореи и может свернуть их буквально за одни сутки». Сделал паузу, давая собеседнику осмыслить услышанное, после чего продолжил. «Этот человек – мой господин. Я звоню по его поручению, чтобы отметить, вы пришли на чужую землю, где у всех есть свои интересы. Но, к счастью для вас, традиционные сферы деятельности вашей организации для нас выглядят не слишком привлекательно. Думаю, мы сможем договориться, придя к взаимовыгодному соглашению и став полезными друг другу. Бандит что-то невнятно прохрипел и кашлянул, прочищая горло. Снотворное и алкоголь – убойная смесь, от которой на утро наверняка болела голова. Откуда у тебя этот номер? Что за дурацкие игры? Кто так переговоры ведет? Придав голосу оттенок полной безмятежности, я принялся отвечать. Это не переговоры, а лишь приглашение к ним. Мой господин хочет встретиться с вами лично и все обсудить. Секунду помолчав, добавил: и привыкайте. Не знаю, как у вас, но в Корее дела делаются именно так. Мужчина недолго помолчал, потом задал вполне справедливый вопрос: откуда мне знать, кто ты такой? Любой может притвориться великим и могучим. Я тихо рассмеялся. О, когда ваш босс встретится с моим, он вас за это только поблагодарит. Вы обретете союзника, который сможет укрыть от лишних взглядов и защитить от врагов, а взамен поддержите его так, как умеете. Тот раздраженно цокнул языками. Хватит уже загадок. Я не пойду наверх предлагать встречу неизвестно с кем. Или говори прямо, или пусть он сам к нам приходит, раз и так все знает. Моим ответом стал сокрушенный и полный печали вздох. Хорошо, мой островной друг. Дам небольшую подсказку. В последние дни его имя очень часто мелькает в новостях, по самым разным поводам. Несколько секунд я помолчал, позволяя китайцу вспомнить местные новости, надеясь, что он, в целом, их смотрит. По идее должен, если уж начал теневое вторжение в чужую страну, следует как минимум быть в курсе новостной повестки. Но, как показывает практика, далеко не все люди используют логический подход, выстраивая цепочки своих поступков. Выждав необходимый промежуток времени, заговорил вновь: теперь ты понимаешь, кто предлагает вам встретиться, и каким влиянием он располагает. Хочешь еще раз его оскорбить, стать причиной, из-за которой на вас начнется охота? Собеседник снова откашлялся, а когда заговорил, стало понятно, что конкретно этот китаец новости смотрит. Уж больно сильно изменился тон голоса. Я понял, о ком идет речь, но возник другой вопрос: чем мы ему можем быть полезны, и откуда мне знать, что ты на самом деле звонишь от его имени? Коротко засмеявшись, я озвучил очевидный ответ. Видимо, ты мало знаком с тем, как тут все устроено. Поверь, ваша помощь может пригодиться в самых разных вопросах. К тому же скоро выборы. Драконы схлестнутся в небе, а их армии сойдутся в битве на земле. Если под знаменами одного из них окажутся такие союзники, как вы, это может решить исход битвы. Мгновение подождав, взялся за вторую часть его вопроса. Что до личности моего господина, то откуда бы еще я взял этот номер? И зачем стал бы звонить, если бы целью было ваше уничтожение? Нам и так все известно, от вашей численности и адресов до имен людей в Инчхане, с которыми вы ведете дела. Достаточно передать данные полиции, и ваша экспансия будет остановлена за день. Тот протянул что-то нечленораздельное, но чего-то уточнять не стал. Мы и так говорили слишком открыто для телефонной беседы. Чуть помедлив, поинтересовался: когда и где вы предлагаете встречу? Пару секунд подождав, я озвучил ответ: завтра, в 17 часов. Мой господин хочет решить все до своего военного совета, который состоится совсем скоро. Адрес я отправлю сообщением. После короткой паузы, продолжил: помещение будет проверено на аппаратуру и полностью чисто. Место проверенное, можете не опасаться. Тот хмыкнул и пафосно изрек: это нас следует опасаться, а не наоборот. Я передам твои слова боссу. Если он пожелает встретиться, на этот номер придет сообщение. Договорив, не прощаясь, сбросил звонок. Решил все-таки продемонстрировать свое лидерство, ближе к финалу разговора, пусть и весьма глупым способом. Тем не менее, я был уверен, что мое предложение примут. Руководители триады не идиоты. Прекрасно понимают, что человек, играющий на уровне G-Сокра и спокойно использующий в своих целях президента, на самом деле располагает нужным им влиянием. Если такая фигура предлагает переговоры, то лучше на них явиться и поинтересоваться, чего именно он хочет. Проверить информацию они тоже не смогут. Кто именно из соратников G-Сокра занимается подобными вопросами, им известно быть не может. О подобном и в Корее, скорее всего, знают считанные единицы. А звонить самому бывшему прокурору — несусветная наглость и глупость. Даже будь встреча настоящей, Он не станет ничего подтверждать, зато точно придет в ярость. Но это, с точки зрения руководителей триады, я же был информирован о внутреннем положении дел в корейской элите чуть лучше. Джи Сокра начал выкарабкиваться из пропасти, по склону которой скатывался вниз, но пока был очень далек от края. Более того, перспективы оставались туманными. Вероятнее всего, его влияния хватит, чтобы максимально затормозить расследование, но замять дело полностью и прекратить – сложная задача, особенно, если учесть, что основные свидетели находились под охраной Гарамхура, который поселил их на территории собственного особняка. Не подкупить, не убить их не выйдет. А пока они живы и придерживаются старых показаний, ни один прокурор не рискнет закрыть производство. Это будет равноценно карьерному самоубийству, пресса сожрет его с потрохами. Могу поспорить, сейчас он лихорадочно искал варианты для того, чтобы свернуть весь процесс. Подбирал рычаги давления на Гарамхура и пытался понять, кто именно стоит за организацией всей атаки. Скорее всего, ему уже назвали мое имя, но что-то подсказывало, гордость не позволит экс-прокурору признать, что с ним на равных играет глава небольшой компании, по совместительству являющийся неформальным советником главы Чен Групп. В его глазах, это несоизмеримо меньшая величина. Думаю, он и Гарама считает лишь орудием в чужих руках, старательно пытаясь понять, откуда именно эти самые руки тянутся. Личного номера Джи Сокра у меня, понятное дело, не было. Поэтому я взял второй из телефонов, который прихватил с собой, и загрузил на него популярный мессенджер, аккаунт для которого был куплен на крупной международной площадке и оплачен криптовалютой. Авторизовавшись, добавил туда номер, который на всех ресурсах указывался в качестве контакта референта Джи Сокра, и удовлетворенно хмыкнул. Как я и думал, профиль мессенджера на него зарегистрирован был. Правда, дозвониться вышло с третьей попытки, только тогда на противоположной стороне что-то щелкнуло и послышался мужской голос. «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» В этот раз я заговорил, имитируя легкий акцент, характерный для жителей отколовшейся провинции Китайской империи. «Я представляю интересы человека, который желает переговорить с вашим сэнбэ немедленно. Это крайне важно и в его же интересах». На том конце трубки вздохнули, и собеседник с иронией заметил: «Такие слова я слышу, как минимум, раз в день. Можете передать свою просьбу, и я ее запишу». Я хмыкнул, изображая раздражение. «У твоего господина проблемы, мы можем помочь, если он сам пойдет навстречу. Передай ему этот контакт, скажи, чтобы позвонил в течение 10 минут. Мы все обсудим и назначим ему встречу». Тот на момент растерялся, но быстро взял себя в руки. «Переговоры так обычно не ведутся. Извините, но, если продолжите в том же духе, я буду вынужден прервать наш разговор». Засмеявшись, я добавил в голос хрипотцы: «Думаешь, это станет хорошим выходом? Мы знаем все о делах твоего шефа. Например, в курсе, где именно находятся свидетели по открытому делу, и можем решить эту проблему, закрыв ее раз и навсегда, а заодно разобраться с теми, кто все это затеял. Их имена нам тоже известны». Несколько мгновений референт помолчал, потом осторожно уточнил: «Откуда вы? Кого представляете?» «Не могу вспомнить, где слышал такой же акцент». Я снова засмеялся. «Значит, ты маловато повидал в своей жизни, малец. Пусть твой хозяин перезвонит на этот профиль мессенджера в целях безопасности. А когда мы закончим говорить, мой тебе совет: удали запись этого звонка, которую ты наверняка сейчас ведешь. Хотя, тебе и так прикажут это сделать, если твой шеф не совсем идиот». Тот, было начал что-то говорить, но почти сразу запнулся. Какое-то время помолчал, собираясь с мыслями. Сотрудника можно было понять: с одной стороны, непонятная личность, которая звонит в мессенджере, а профиль зарегистрирован на индийский номер телефона, а с другой, ему озвучили предложение решить проблему, с которой отчаянно пытался разобраться Джи Сокра, о чем один из его приближенных работников наверняка был в курсе. Наконец, он определился: «Вы можете хотя бы приблизительно обозначить, от чьего имени говорите?» Я презрительно фыркнул: «До сих пор не понял, с тобой говорит потомок тех, кто когда-то восстал против императора Цин. Не так давно мы развернули форпост в Сеуле и не прочь решить часть проблем твоего шефа в обмен на услуги с его стороны». Секунд пять он молчал, дыша в трубку и размышляя, откуда растут корни триад, мужчина знать был должен, и, скорее всего, пытался сообразить, Откуда их представитель мог взяться в Сеуле и чего хочет от его Сонбы? Хотя, если у него были функционирующие мозги, то ответы на оба этих вопроса проявились в голове сразу же, а на их месте возник новый: как на все это реагировать? Знаете, я передам Сонбы ваше послание, но не уверен, что он перезвонит. Я тихо хмыкнул. Это в его же интересах. Озвучив фразу, разорвал связь и, положив телефон на стойку, принялся ждать. Схема была отнюдь не идеальной, но использовать кого-то в качестве посредника было нельзя. Во-первых, это могло разрушить весь мой план, а во-вторых, такой подход потребовал времени, которого не имелось. Хотя, подобная схема могла бы оказаться более эффективной. Телефон зазвонил спустя 9,5 минут, а судя по тому, что аккаунт оказался зарегистрирован на камбоджийский номер, у Джи Сокра тоже имелись варианты связи, которую сложно идентифицировать. Хотя голос бывшего прокурора я узнал сразу. Мне передали ваши слова, и скажу сразу, ваш метод переговоров вызывает у меня большие сомнения. Как вы можете подтвердить свою личность? Облокотившись о стойку, я рассмеялся. А чего ты хочешь? Фотографию удостоверения с моим фото и рангом внутри организации? Может, нотариально заверенную доверенность на право говорить от имени своей семьи? Интересно, как ты себе это представляешь? На мгновение замолчав, добавил: если у тебя есть знакомые в нужных кругах, поинтересуйся. Любой скажет тебе, что теперь три луны светит и над Кореей. Тот замолчал. Прозвучало название конкретной организации, уже что-то. Для постороннего человека озвучить подобное и тем более использовать в качестве рычага давления, означало автоматически влезть в неприятности. Почему вы решили позвонить? Есть иные, более классические методы связи. Вопрос был предсказуемым, так что и готовый ответ на него у меня тоже имелся. По-другому к вам было не подобраться, а мой босс считает, что ставку стоит сделать именно на вашу фигуру. Вы поможете нам, мы поможем вам. Взаимовыгодное сотрудничество. Экс-прокурор поколебался. Необычность контакта его наверняка смущала. С другой стороны, за время своей карьеры он наверняка имел дело с самыми разными людьми, включая и тех, кто неожиданно оказывался на телефонной линии с внезапным предложением о сотрудничестве. Безусловно, речь вряд ли шла о триадах, но уверен, опыт спонтанных переговоров у него был. Чем вы можете мне помочь? А ведь он даже не опасался, что его запишут и сольют запись в прессу. Хотя, голос искажался достаточно сильно, чтобы быть узнаваемым, но при этом не пройти проверку во время экспертизы. Скорее всего, какой-то специальный софт. Решить проблему с расследованием. Мы знаем, где свидетели, и готовы. Джи Сокра сразу же заговорил, перебивая меня. Стоп, я понял. Но, даже если так, все не так просто. Одна задача не является залогом долгого сотрудничества. Я усмехнулся. У нас много интересов в вашей стране. Уже имеются некоторые успехи. И множество уличных бойцов, готовых выполнять любые приказы. Думаю, не стоит объяснять, как могут сыграть все эти факторы при объединении. Тот задумчиво вздохнул и уточнил: хорошо, когда и где вы хотите встретиться? Я пришлю своего представителя. Издав восклицание, я придал тону голосу больше возмущения. Вы же не думаете, что мой босс станет говорить с каким-то крестьянином? Он желает вести переговоры с равным себе, с вами. Джи Сокра помолчал. Думаю, ему хотелось озвучить слова о том, что один из руководителей триады совсем не ровня такой фигуре, как он. Но мужчина не знал, о ком именно идет речь. Одно дело – оскорбить босса среднего звена, и совсем иное – сказать то же самое о кому-то из верхушки организации. За такое могут и голову ритуально отрубить. Одним из тех самых мечей, которые китайцы пытались достать в Сеуле. Вернее, отыскать кузнеца, готового их выковать. Я подумаю, отвечу вам сообщением. Цокнув языком, я обозначил еще одно условие. Встреча предполагается завтра, в 17 часов. Точный адрес я сброшу позже. Это место находится под нашим контролем, наблюдения и прослушки можете не опасаться. Экс-прокурор удивленно хмыкнул. Завтра, вы же в курсе, что у меня есть планы, которые формируются заранее. Шагнув в сторону от стойки, я парировал в том же тоне. У моего босса тоже, как и у ваших врагов. Неужели вы считаете, что они остановятся на достигнутом? Скажу так, мы сможем решить вашу проблему за 48 часов после того, как придем к согласию. Тот снова повторил свои слова о том, что подумает, после чего попрощался и сбросил звонок. А я отправил адрес ресторана, подобранного в нужном районе, и сбросил номер кабины, еще вчера забронированный мной в режиме онлайн для гостя, который желает прибыть инкогнито. Продублировав эти же данные послания члену триады, я взял со стойки третий телефон, немного подождал, давая голове отдохнуть, и набрал номер. Глава 16. Кабина в выбранном мной ресторане была забронирована на целые сутки и оплачена картой одного из международных сервисов, оформленной на имя какого-то пакистанца. Финансовый след вел в глухой тупик. Для доступа к кабине использовался специальный набор кодовых слов, который отображался после завершения процесса бронирования. Именно их и озвучили Чин Хва и Сун Мин, которые сыграли роль переговорщиков, что по отдельности явились в заведение. Оба скрывали свои лица под медицинскими масками, которые позволяли спрятать практически все лицо. В самом ресторане камер не было, но попасть под объективы наблюдения где-то по дороге к нему было вполне возможно. Истинная цель визита была проста: нам наконец привезли аппаратуру для наблюдения, которую пара бывших полицейских и установила в помещении, где предполагалось провести встречу. Два микроскопических микрофона и столько же крохотных камер, которые они разместили под дистанционным руководством Хюрин. Покинув арендованную до полуночи кабину, визитеры настоятельно попросили исключить туда доступ персонала и удалились, создав ощущение, что в ресторане побывали представители двух сторон, которые проверяли место будущей встречи боссов. Осторожность лишней вовсе не была. В теории, руководство таких заведений вполне могло проверять комнаты на наличие прослушки. Но с учетом длящейся аренды кабины и озвученной просьбы, внутрь они вряд ли сунутся. В конце концов, таково пожелание клиента. И раз сразу двое явившихся людей, каждый из которых озвучил абсолютно верную кодовую фразу, требуют подобного, значит, принимают всю ответственность на себя. В процессе мне пришло послание от триады, они согласились на встречу, а потом и сообщение от Джи Сок Ра, в котором он тоже подтверждал свой визит. Если в случае с мафией я был почти уверен в успехе, то вот поведение экс-прокурора предсказать было более сложно. Скорее всего, он и правда озаботился проверкой информации о планах тайваньской триады, а выяснив, что она действительно начала экспансию в Корее, задал себе логичный вопрос: какой безумец станет звать его на встречу, говоря от имени подобной организации? Да и формат возможной подставы вызывал сомнения. Сама по себе, запись разговора мало о чем могла сказать. Всегда можно было заявить, что бывший прокурор решил лично проверить факты присутствия международного криминала и, как герой древности, отправился навстречу опасности. Оптимальный вариант реакции, если вместо бандитов его будет поджидать десяток журналистов, которые сходу накинутся с острыми вопросами, или пара ушлых проходимцев, что попробуют разжиться деньгами. Предположить, что кто-то попытается изобразить из себя члена триады и говорить, якобы от ее лица, в теории было можно, если не считать того факта, что жить этому храбрецу осталось бы совсем недолго. Даже политические противники из числа тяжеловесов не рискнули бы на такое пойти. Деньги на многочисленную охрану у них, конечно, имелись, а некоторые могли вовсе позволить себе использовать полицейских, вооруженных полностью легальным огнестрельным оружием. Но всю жизнь оглядываться по сторонам и перемещаться с тремя эшелонами сопровождения – слишком большая плата за одну единственную победу. В итоге оставалась всего одна версия, с высокой долей вероятности, ему действительно назначили встречу представители триады, в весьма необычной манере, но тем не менее. А если этот звонок и встреча, дело рук безбашенного журналиста или блогера, который хочет обвинить его в прямом эфире, то по прибытию, у прокурора найдется вариант, чтобы отбиться. Идея, что могли подставить их обоих, в голову Джи Сок Ра, возможно, тоже заглядывала, но с высокой долей вероятности была сочтена слишком безумной, чтобы рассматриваться всерьез. Вовлечь подобную организацию во внутриполитическую игру еще более опасно, чем просто использовать ее имя. Впрочем, все это было верно и по поводу моих соратников, которые пришли в состояние изрядного шока, услышав о плане операции. Гион Шин, который настраивал схему загрузки видео и аудио в облако, косился на меня с таким видом, как будто оказался рядом с опасным безумцем, что может в любой момент начать резать людям глотки. Трое бывших полицейских сумрачно молчали, сидя на своих местах, а вот Минса Пэк не выдержала. «Я все понимаю, против такого мерзкого слизня, как Джи Сок Ра, все средства хороши, но не тайваньская триада же, Какой будет толк в нашей победе, если потом всех перебьют? Не успел я повернуть голову в сторону девушки, как послышался голос Вон Шика. Мы все отправимся на морское дно, а я даже на свидание не успел сходить. Почему жизнь так несправедлива? Глянув на меня, добавил: «Шеф, как насчет аванса? Слышал, тут рядом одно интересное заведение есть, сразу после границы района. Удовлетворяет самые взыскательные запросы, только положительные отзывы». В него сразу же уткнулся заинтересованный взгляд Сунмина. «Это ты где о нем отзывы-то читал?» Парень чуть смутился и покосился в сторону технаря, который увлеченно клацал по клавиатуре, то ли делая вид, что ничего не замечает, то ли на самом деле, не слыша дискуссии. Гион Шин показал пару ресурсов в Даркнете, с интересными подборками адресов. Экс-полицейский хмыкнул, а Минса обреченно вздохнула. «Мужчины, вы и перед концом света только о сексе станете думать. О, смотрите, на планету падает метеорит, а я еще не успел попробовать одну интересную вещь в постели. Надо скорее найти ближайшую кисен, которая будет на такое согласна». Бенхо закашлялся, скрывая смех, а я откинулся на спинку стула и обвел всех взглядом. «Триада не станет нам мстить, вся вина ляжет на чужие плечи». На мне сразу же сошлись заинтересованные взгляды соратников, а потом зазвучал голос нового лидера консерваторов. «Ты сейчас про Джи Сокра?» Я с усмешкой кивнул. «И про него тоже. Конечно, сомнения у них возникнуть могут, но даже если станут рыть, то отыскать нить, которая приведет именно к нам, будет сложно. На самом деле, одна такая нить имелась, и если за нее потянуть, то выйти получится напрямую на мою персону. Но в данном случае имелся важный нюанс: для подобного требовался крайне высокий уровень влияния, которого у Джи Сокра, после сегодняшнего, точно не будет. А всем остальным участникам операции, копаться в этом будет вовсе не с руки. Единственной стороной, которая может подобным заняться, окажется Триада. Но опять же, после нашей операции, их возможности в Корее заметно снизятся, что давало относительную уверенность, на реальный след им не выйти. Скорее уж их боссы решат пойти самым очевидным путем. В глазах соратников по-прежнему светилось ожидание, так что я озвучил базовую концепцию своего плана, ту его часть, которая должна была выставить виновным Джи Сокра. Договорив, устремил взгляд на Бенхо. «Тебе уже пора. Пресс-конференция через час. Пока доберешься, останется минут 20, чтобы отдохнуть и выпить кофе». Тот с сожалением вздохнул и, бросив взгляд на ноутбук, за которым работал Гион Шин, направился к выходу. Следом двинулся и Сун Мин, продолжавший исправно выполнять обязанности телохранителя. А в качестве водителя я приставил одного из троих, недавно принятых на работу, безопасников. Время встречи с журналистами сдвинули на 4 часа дня, что означало, к началу действа Бенхо не успеет. Скорее всего, к тому моменту он только прекратит общаться с прессой и отвечать на вопросы, после чего нужно будет еще вернуться обратно. В офис проскользнула Мион, которая сразу же взяла стул и уселась сбоку от стола Минса Пэк. Новую одежду ей купили, так что сейчас она щеголяла в коротких шортах и рубашке из тонкой, наполовину прозрачной ткани. Девушки принялись шептаться, но уже через 10 минут мне пришлось попросить внучку председателя Hyundai Group удалиться. Союзником она являлась, но то, что происходило прямо сейчас, тянуло на нарушение сразу целой пачки положений законодательства, и становиться свидетелем ей не следовало. Впрочем, мы обсуждали это заранее, так что сильно расстроенной девушка не выглядела, хотя в глазах проглядывало легкое негодование. Мол, она мне выдает семейные секреты и посвящает в тайны, а я не хочу показывать операцию своей команды. О том, что эти самые секреты с тайнами нужны мне для эффективной борьбы против ее же противников, девичий разум в этот момент благополучно забывал. А еще, сегодня в сети появилось новое видео, на этот раз, якобы с буйствующей Мион, которая пристает все к тому же официанту, пытаясь снять с себя платье. Прерывалось оно на моменте, когда одежда оказывалась на полу и в кадре демонстрировалась голая спина девушки, которая как раз начинала разворачиваться. А в аккаунте, что опубликовал запись, появился пост. Автор блога заверил, что у него есть полное видео, но он станет публиковать его исключительно частями, ради поддержания интереса. Идею о проверке видео на предмет дипфейка мы профильным блогерам подкинули, и судя по реакции, у некоторых она вызвала живой интерес. Правда, каких-то результатов они пока не публиковали. Дождавшись, пока Мион удалится, я озвучил инструкцию для Хёрин, которая забрала пару телефонов и отправилась вниз. Женщине необходимо было добраться до центра города и припарковаться в месте, где отсутствуют видеокамеры. Желательно максимально близко к какому-то кафе или ресторану. Все остальные остались в офисе. Ждать и наблюдать за пустым помещением, в котором пока абсолютно ничего не происходило. Гион Шин занимался своей частью процесса, перепроверяя выстроенную схему. У технаря тоже имелась важная задача, от успеха которой во многом зависел результат всего замысла. Минса и Вон Шик занимались текстами. Чин Хва вместе с Хён Ву и парой новобранцев наблюдал за вторым этажом, а я раз за разом прокручивал в голове сценарий. Многое держалось на допущениях, вполне логичных и рациональных. Тем не менее, их количество было слишком велико, и если в некоторых случаях погрешность не несла серьезных последствий, то иные могли привести к полноценному крушению плана. В таком, какой-то урон Джисокра понесет, да и удар все равно окажется мощным, из тех, после которых оправляться приходится долго и с трудом. Тем не менее, он будет недостаточно критическим, чтобы противник навсегда выпал из высшего политического эшелона. Первое движение камеры зафиксировали, когда до 17 часов оставалось 3 минуты, в помещение вошла пара крепких мужчин в костюмах, которые зачем-то внимательно окинули взглядами пустую комнату, а следом, внутри оказался и Джисокра. Какое-то время все трое оставались на ногах, и у меня возникла мысль, что сейчас экс-прокурор прикажет проверить все на наличие записывающей аппаратуры. Но вместо этого тот посмотрел на часы и расположился с одной из сторон традиционного корейского стола. Представители триады появились почти ровно в 17, когда до назначенного времени оставалось буквально 10 секунд. Их тоже оказалось трое: лидер, который уселся в центре, и двое рангом пониже, занявшие позиции на его флангах. Гион Шин вывел изображение на большой монитор, который сегодня развернули на одном из столов, и все сгрудились рядом, впившись взглядами в картинку. Какое-то время все участники встречи молча пялились друг на друга. Потом послышался голос Джисокра: «Приветствую вас на сеульской земле. Думаю, будет уместно, если для начала вы изложите свои предложения». Старший среди представителей триады чуть прищурился: «А я бы, наоборот, послушал, что такого ты можешь сделать для нас, чтобы мы пошли на риск». Один из сопровождающих экс-прокурора был открыл рот, но стоило тому бросить один взгляд, как телохранитель заткнулся. Сам же Джисокра, после короткой паузы, заговорил вновь: «Я могу многое. Прокуратура Сеула в моих руках. Двое из четырех главных прокуроров Кореи – союзники. Штаб национальной полиции ест у меня с руки. Думаю, этого достаточно». Наш противник не был идиотом, и, судя по его реакции, неплохо разбирался в человеческой физиономике. Сейчас, увидев эту троицу, он окончательно уверился, что имеет дело с настоящими преступниками, из-за чего автоматически исключил версию подставы. Главный среди переговорщиков второй стороны оскалил зубы в ухмылке: «Мы не работаем с полицией. Три Луныч тут старые традиции, даже если остальные попирают их ногами». Джисокра поправил свой пиджак и резонно заметил: «Так вы и не станете. Будете работать со мной, а я разберусь с вопросами, которые касаются полиции». Его собеседник слегка наклонил голову, угрюмо смотря на мужчину: «Ты и сам прокурор, легавый». Вот теперь напряжение появилось на лицах сразу обоих телохранителей бывшего чиновника, а один из сопровождающих бойцов триады довольно ухмыльнулся. Впрочем, сам Джисок остался полностью спокойным: «Бывший прокурор, смотрите новости, недавно я подал в отставку. Этим вечером возглавлю Национальный фонд Кореи по борьбе с бедностью, а спустя полгода вполне могу стать президентом. Желаете отказать союзнику, который займет Синий дом?» Ухмылка с лица бойца триады пропала, а лидер их небольшой делегации задумался, взвешивая за и против. Сложно было сказать, всерьез он говорил о соблюдении традиций или это был банальный компонент торга. Судя по их присутствию на встрече, скорее второе. Тем не менее, сходу соглашаться на сотрудничество он не собирался. Вот Джисокра вел себя так, как будто ему и правда отчаянно требовалась поддержка. Возможно, последняя комбинация далась ему совсем не так легко, как казалось со стороны. Экс-прокурор выложил на стол почти все карты, что у него были, нуждаясь в свежих ресурсах для продолжения военной кампании. «Может, ты и станешь президентом, может быть, нет. Мы сюда не политику пришли обсуждать». Джисок хмыкнул: «Хорошо, вот тебе конкретика. Вы разбираетесь со свидетелями по делу, которые еще живы. Устраиваете инцидент с этим придурком Бен Хошоном. Любой, на ваш выбор. Но чтобы прогремело на всю страну. Плюс убираете старого маразматика Гарам Хура и главу Чен Групп. Заодно рассказываете, кто за ними на самом деле стоит. В обмен получаете от меня гарантии неприкосновенности. Конечно, если не станете рубить головы направо и налево. Сообщение для Хёрин уже было набрано и ждало своего часа. Так что я просто нажал на кнопку телефона и отправил женщине послание с сигналом к действию. Она же воспользовалась одним из взятых аппаратов, чтобы отправить короткий текст другому человеку, тоже заготовленный заранее и вбитый в мессенджер, так, чтобы отослать его можно было одним нажатием кнопки. Старший среди троих членов триады еще больше наклонился вперед, смотря на экс-прокурора со смесью удивления и ярости. Предложение, озвученное в таком формате, да еще с упоминанием людей, о которых он ничего не знал, явно вызвало у бандита массу вопросов, но высказаться не успел. К моменту, когда тайванец решил, что выдержал достаточно внушительную паузу, дверь распахнулась и на пороге появились двое полицейских, вооруженных револьверами. Не двигаться, никому не двигаться. Телохранитель Джисока, как и он сам, в немом изумлении пялились на эту парочку. Бандиты среагировали куда быстрее, и неожиданно хлопнул выстрел, и один из полицейских закричал, скорее удивленно, чем испуганно. А вот второй сразу же выстрелил в ответ. Снова очнувшийся напарник, который до того удивленно пялился на свой живот, где по рубашке расплывалось красное пятно, тоже нажал на спуск, вогнав пулю в уже раненого китайца, у которого заклинило затвор пистолета. «Сожри их всех, дракон! Откуда у этих ублюдков огнестрел?» Минса подалась вперед, эмоционально озвучив мысль, которая возникла сразу у всех. А я кивнул Геоншину, и парень метнулся к своему столу. Тем временем, события на экране продолжали развиваться. Второй из младших членов триады зачем-то вытащил нож. То ли по инерции, то ли вообразил себя спецназовцем, который сейчас разделается с вооруженными противниками. Одновременно с этим в дверях появился еще один полицейский, и бандит получил сразу три пули в грудь, что резко охладило его пыл к свершениям и повергло на пол. Потом один из стражей порядка, видимо, вошел в раж и подстрелил старшего мафиози, который как раз пытался поднять руки. Тот в ответ посмотрел на него с искренним возмущением и привалился к стене, стараясь зажать рану на животе. А стволы револьверов сразу же нацелились на оставшихся участников событий. Лечь на пол, не двигаться. Политик, что мнил себя будущим президентом, наконец понял, что обращаются к нему, и, оторвав взгляд от стонущего бандита, перевел его на полицейских. Секунду посмотрел на них совершенно ошалевшим взором, а потом заявил: «Я Джисок Ра, бывший главный прокурор Сеула, и хочу поговорить со старшим офицером». Оперативники озадаченно переглянулись, а я бросил взгляд на Геоншина. «Делай отсечку по этому моменту и грузи. Все, что будет дальше, тоже записываем. Как дела с рассылкой?» Запустил, глава 17. Геоншин что-то утвердительно угукнул, не отрываясь от своего ноутбука. Разобрать слова было сложно, но работа явно кипела, так что отрывать парня от дела я не стал. Вместо этого подошел к нему и встал за спиной, наблюдая. Естественно, основной задачей была организация самой встречи. Самая сложная часть моего плана. Но имелся важный нюанс. Результат оказался бы равен нулю, если о контакте Джисок Ра и триады никто не узнает. Первым ходом, который должен был раскрыть их связь, были полицейские. Та самая команда из четверых продажных стражей правопорядка, которые когда-то подписали липовые обязательства о работе с национальной разведкой. Как выяснилось, тот инцидент они помнили, стоило мне связаться с их командиром при помощи мессенджера, установленного на чистый телефон, как тот принялся сыпать вопросами. Последних было множество, судя по всему, они много раз обсуждали ситуацию между собой и, по мере того, как шло время, она вызывала у них все больше сомнений. Одно дело – принять импульсивное решение, когда в крови бушуют гормоны и ты не можешь рационально оценивать расстановку фигур на доске. Совсем иное – взглянуть на то же самое событие, спустя какой-то промежуток времени. Тем не менее, у меня вышло его убедить. Продавив авторитетом якобы секретного подразделения разведки, которое занимается отслеживанием иностранных шпионов и обещаниями личной выгоды для самих сотрудников. С первым все было просто, около любой секретной службы моментально формировалась масса мифов. Как минимум, о широком спектре инструментов воздействия и операциях за пределами рамок законности. Правдивы они, конечно, оказывались не всегда. По крайней мере, если смотреть на государство с сильной журналистикой. В том же Китае, партийный орган по борьбе с коррупцией и правда какое-то время широко использовался для сведения межклановых счетов. Отдельные чиновники пропадали на целые недели, да так, что даже полиция не могла установить их местонахождение. А на заседании суда появлялись в таком виде, как будто вернулись назад во времени и угодили во вьетнамский лагерь для пленных, где из них 24 часа в сутки выбивали показания. Впрочем, в самом Китае за обсуждение таких случаев можно было легко самому угодить на допрос. В локальную прессу они тоже не попадали, зато порой просачивались за границу. Все же передачу информации из уст в уста никто не отменял, как и доступ в интернет. Что до Кореи, допусти руководство национальной разведки нечто подобное и случись потом утечка в СМИ, разразилась бы буря, в которой сгорели все причастные. И, пожалуй, какое-то количество случайных сотрудников. Тем не менее, мифов около главной службы безопасности страны тоже хватало. Именно на них я упирал, объясняя, что мы не можем провести арест самостоятельно. Мол, тогда есть риск засветить программу глубокого внедрения, которая не совсем соответствует корейскому законодательству. И, что более важно, о ней может стать известно нашим врагам, а вот арестовать возможных шпионов необходимо, и для этой задачи как нельзя лучше подходит их полицейская команда. Собственно, я и ресторан подбирал так, чтобы он оказался на территории, за которую отвечал нужный полицейский участок. Вторым ключевым моментом стала личная мотивация. Я заверил офицера, что, после ареста членов триады, которые явились на встречу с государственным служащим, дело немедленно заберет себе разведка, но их команду однозначно отметит наградами, да и повышение им тоже наверняка светит. При этом, много раз напомнил, что раскрывать данные о программе глубокого внедрения, которая когда-то выступила в роли щита, спасшего мне жизнь, строжайше запрещено. Плюс, не обозначил персону, которая явится на встречу с тайваньской мафией, не обозначил. Для маскировки процесса, Хюрин сделала звонок с одного из телефонов, на городской номер их команды, после чего, используя софт для изменения голоса, озвучила данные о готовящейся встрече криминала с продажным чиновником, чтобы у них были фактические доказательства сообщения о готовящемся преступлении, а в нужный момент подала полицейским сигнал о штурме с другого аппарата, для пущей безопасности отписавшись в мессенджере. Но задержание – только начало процесса, учитывая, что они столкнутся с Джисок Ра, оставалась вероятность достижения договоренности. Бывший прокурор отсутствием навыков ведения переговоров, судя по всему, не страдал. Да и связи у него были, в буквальном смысле, на высшем уровне. Правда, в этом уравнении я не учел возможности перестрелки. Привык, что подобное можно не включать в расчеты. Огнестрельного оружия все равно почти ни у кого не имелось. А если и было, то где-то надежно пряталось, на черный день, когда терять будет уже нечего и дополнительное обвинение никакой роли не сыграет. Стрельба оказалась сюрпризом, заодно став дополнительным фактором. После ранения одного из своих, полицейские вряд ли станут о чем-то договариваться. Тем не менее, техническая заготовка для следующей фазы делалась без учета этого момента, с прицелом на быстрое и максимально широкое распространение информации. Именно над ней всю первую половину дня корпел Геоншин, который сейчас и запускал систему в работу. Сначала, в сети появится пост от имени якобы сотрудника Джисок Ра, который узнал о готовящейся встрече, что окончательно сломало его веру в светлое будущее, заодно подорвав лояльность к шефу. По причине чего, он установил камеры с микрофонами, воспользовавшись помощью наемного фрилансера. А как только получил запись, решил поделиться ею с миром. Видео к тексту тоже будет прикреплено. Сам же материал окажется размещен сразу на трех ресурсах, практикующих политику околонулевой цензуры и специализирующихся именно на этом профиле публикаций. Сразу после загрузки, скрипт произведет рассылку на электронные ящики медиа и отдельных журналистов, там работающих. Дополнительно, охватив всех блогеров, которые пользуются подобным средством связи, программа будет использовать заранее зарегистрированные почтовые ящики с криптошифрованием, отправляя с каждого небольшую порцию писем, которые будут содержать краткое описание ситуации и три дублирующие ссылки на посты с базовым материалом. Если какой-то из ресурсов внезапно решит удалить публикацию, прочие останутся доступны. В самом изначальном тексте про эту рассылку тоже будет сказано, как и про спам-атаку блогерам в личные сообщения с тем же самым текстом. Обоснование, в данном случае, даже придумывать не пришлось, чего еще может желать возмущенный работник, пошедший против высокопоставленного шефа, как не максимальной огласки. Само собой, открывшуюся возможность я использовал не только для слива информации о встрече. В тексте поста, размещенного от имени сотрудника бывшего прокурора, упоминались и иные его преступления. Самые тяжелые инциденты из тех, которые нам удалось, давление на ченгруппы и откровенно фальшивое дело против бушующего кита. Учитывая наличие видеозаписи с аудиодорожкой, это утверждение должны были смотреться вполне убедительно. Самый простой способ заставить аудиторию поверить в идею, у которой нет ни единого веского доказательства, подать ее вместе с другой теорией, у которой этих самых доказательств хоть отбавляй и все железобетонные. Уверен, это сработает и в данном случае, особенно после стрельбы по полиции. В Корее каждое применение огнестрела становится событием. Что уж говорить о ситуации, когда член тайваньской триады открыл огонь по офицеру. Такое моментально станет национальной новостью номер один. Наконец Гион Шин откинулся на спинку стула, наблюдая за открытым окном терминала. Слегка повернул голову в мою сторону. Рассылка пошла. Они прямо сейчас получают письма. Я удовлетворенно кивнул и посмотрел на экран монитора, где один из полицейских стоял около Джи Сокра, так и не уложенного лицом в пол, внимательно слушая последнего. Прислушался и я. Надо сказать, переговоры тот вести действительно умел, ловко играл словами, убеждая стража порядка, что если тот пойдет ему навстречу и выставит произошедшее, как арест мафиози, а самому экс-прокурору даст ускользнуть через черный ход, то в будущем, как минимум станет главой национальной полиции, а то и кем-то рангом повыше. Гион Шин тоже повернулся к экрану, а в воздухе зазвучал голос Мин Со Пэк. Если он сейчас согласится, я его сама найду и горло вырву. У него коллегу подстрелили, а он слушает стоит, сволочь. Впрочем, подозрения креативщицы не подтвердились, когда Джи Сок Рада говорил, офицер молча врезал ему рукоятью револьвера в челюсть, свалив с ног. Я же, секунду поколебавшись, глянул на нашего технаря, обрежь по этому моменту и добавляй к посту вторую часть видео. Тот молча принялся за работу, а я снова устремил взгляд на картинку. Конечно, имелась вероятность, что полицейского пожурят за насилие в отношении задержанного. Но, с учетом обстоятельств, претензию, скорее всего, выскажут в устной форме и строго наказывать не станут. Тем более, он наверняка станет героем в глазах широкой аудитории, среди которых каждый второй мечтает точно так же вмазать кому-то из чиновников высшего звена. А вот сделаем мы отсечку до этого момента и сразу возникнет вопрос, что именно ответил лидер команды на предложение. Вдруг согласился и просто не успел выполнить обещанное. Вторая часть видео начала обрабатываться, а полицейские тем временем заковали всех присутствующих в наручники, одновременно пытаясь оказать первую помощь сразу двум раненым, своему коллеге и старшему члену триады. Еще двое бандитов, судя по всему, уже отдали концы. Один из оперативников проверил у обоих пульсы, судя по тому, что больше к ним не подходили, те отправились на тот свет. Вон Шик, который все это время круглыми глазами наблюдал за происходящим, потрясенно выдохнул. Настоящая мафия. В полицейского стреляли. Ащ, как их только родители воспитывали. Я удивленно покосился на рекламщика, а Минса закашлялась, после чего все-таки не выдержала и зашлась нервным смехом. Ты бы себя сейчас видел, вон Шик, стоит, смотрит на бандитов из триады и возмущается их воспитанием. Жаль, рассказать никому нельзя. Тот возмущенно цокнул языком, а я уселся за свой стол и открыл ленту новостного агрегатора, вбивая имя Джи Сок Ра. Первые материалы уже появились, пока несколько коротких заметок о том, что в сети выложены публикации, связывающие экс-прокурора с триадой, и видео, подлинность которого репортеры сейчас пытались проверить. Последнее вряд ли являлось истиной, судя по скорости, с которой возникли новости, журналисты просто физически не успевали набросать какой-то вменяемый текст. Уж тем более передать видео в работу экспертам, максимум, что те успели бы за такой промежуток времени, это просто его загрузить. Адрес ресторана я, само собой, тоже в тексте указал. Совсем скоро на пороге заведения окажутся первые корреспонденты, которые начнут задавать вопросы. Что он делает? Услышав голос Вон Шика, Я оторвал взгляд от экрана ноутбука и посмотрел на монитор, где велась трансляция. Глава полицейской команды стоял посреди комнаты, оглядываясь по сторонам. Судя по всему, искал установленную нами аппаратуру. Приехать за такое время никто из журналистов не мог. Но вот позвонить в заведение и запросить подтверждение, уточнив, что у них имеется запись произошедшего, вполне. Одну камеру он нашел относительно быстро, к моменту, когда приехала скорая и медики принялись работать с ранеными. А вот вторую и оба микрофона обнаружил только после прибытия подкрепления. Минса Пэк разочарованно вздохнула, а в меня уткнулся вопросительный взгляд Гионшина. Оставшуюся часть публиковать, я еще раз прокрутил в голове события, которые происходили после удара в челюсть Джисок Ра, и отрицательно покачал головой. Нет, достаточно того, что есть. Спустя 20 минут в офис вернулась Хёрин, которой продемонстрировали запись произошедшего. К тому моменту, несколько телеканалов и добрых три десятка блогеров запустили прямые трансляции с места событий. Инцидент оказался еще более громким, чем я рассчитывал. Международная организованная преступность, коррумпированный чиновник из высшего эшелона, нападение на полицейского, применение огнестрельного оружия. И все это под соусом обличения пороков прогнившей бюрократии. Сюжет, способный собрать максимальную аудиторию. Это обеспечило бешеное внимание прессы. Момент вывода Джисок Ра и его телохранителей оказался заснят десятками камер. Безусловно, полиция пыталась оттеснить репортеров и блогеров, которые буквально толпой обступили здание. Но все, что у них вышло, обеспечить коридор к ведомственным машинам, куда усадили арестованных, которых, к тому моменту, засняли с десятков разных ракурсов. Первые новости о пострадавших оказались обнадеживающими, судя по утверждениям источников медиа. Оба ранения к категории смертельных не относились. Полицейский должен был выжить, а член триады уже через несколько дней станет пригоден для допроса. В отличие от них, Джисок Ра, пусть и не получивший физических ран, оказался погребен заживо. Нам даже не пришлось стараться, чтобы его утопить. Сеть профилей подключилась только к моменту, когда интернет уже вовсю гудел. Слишком опасно было привлекать к себе внимание, как и давать Гараму даже косвенные доказательства, что организатором этого действа стала наша небольшая команда. Старый зубр и так все поймет, но умозрительные догадки – продукт, который сложно использовать, в отличие от фактов.